Голос пророков. Наум. Талмуд говорит, «Наши отцы дали нам одну книгу, чтобы они не погибли по причине их незначительности». Это описание Писания 12 еврейских пророков, которые часто называются «малыми пророками». Их вести, однако, не были маленькими. Два пророчества из 12 сосредотачиваются на древнем городе Ниневии, столице Ассирии. Первым пророком был Илона, который воспротивился понести Божию весть покаяния Ассирии. Он понимал, что присущим проповеди Божьего суда была возможность покаяния города Ниневии. Бог впоследствии простил, и город будет помилован, пророк окажется лишенным доверия, и более всего, этот же народ однажды станет врагом Израиля. Народ покаялся, город был помилован. Позже Израиль был наказан Богом за грехи ассирийцами. Ведь справедливость Божия не основана на обществе, обстоятельствах или личностях, но на самом характере Бога. Справедливость и суд рассматриваются еврейскими пророками как родственники. Пророк показывает справедливость Божию как возмездие в осуждении людей и народов, которые продолжают во грехе и неверии. Вторым пророком, весть которого сосредотачивалась вокруг Ниневии, был Наум. Прошло 100 лет после наказания Ниневии от проповеди Ионы. Когда Бог послал другого пророка по имени Наума провозгласить весть об окончательном разрушении Ниневии. Это верно, что Бог употребил Ассирию для наказания Израиля. Еврейский пророк ясно на это указывает. Ассирийцы, однако, поступали в неверии. Они абсолютно не имели ни мысли и ни желания совершать волю Божию. Они имели в виду свои себялюбивые цели. Они поступали жестоко и без всякого милосердия с Израилем. Великая Ассирийская империя гордилась своей силою и богатством. Этот непослушный народ отвернулся от Бога, перед которым покаялся 100 лет тому назад. Не было больше их признания своего греха. Следовательно, сущностью веры этих ассирийцев, казалось, было «кто силен, тот прав». Пророчество Наума доказывало, насколько ложным было это мнение. Было бы хорошо отдельным личностям и народам обратить внимание на весь Наума. Могущество не делает правым. Справедливость Бога во всех случаях в Божьем расписании времени полностью продемонстрирует это. Суверенитет Божий пребывает во всех вестях пророков. В надлежащее время будет видно, даже в нынешнем вере, что верующие люди и народы, не сознавая, совершают волю Бога, которому они противятся. Господь Бог провозглашает через Моисея, своего служителя, столетия перед тем, как явился Наум. «У меня отмщение и воздаяние, и когда поколеблется нога их, скоро наступит уготовленное для них. Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся в нем». Второзаконие, 32 глава, с 35 по 36 стих. Имя Наум на еврейском языке означает «утешение» или «отрада». Пророк Наум проповедовал в иудейской стране. Бог наверился утешить свой народ некоторым познанием, что враги будут уничтожены. В то же самое время Иудея была предупреждена в непослушании пред Богом. Язык Наума наполнен красочными изображениями. Язык подобный в поэтической форме к пророчеству Исаии. Пророчество Наума начинается провозглашением характера Бога, ибо его поведение должно согласоваться с его характером. Описание Наумом Божьего характера непревосходимо по его великолепию и величию. Пророк провозглашает: «Господь есть Бог-ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». 1 глава, 2 стих. мы не должны думать об описании слова «ревнитель» в его человеческом качестве и с его жалким ограничением. Оно скорее передает мысль о пламенном усердии. Эта Божья справедливость побуждает видеть правильное исполнение. Источником этой святой ревности является великая любовь Божия к его народу и его желание воздать за сделанное им злом. Три раза в этой начальной декларации Наум провозглашает месть Божию на его врагов. Наум продолжает в его представлении характера Бога. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и буре шествует Господь, облако — пыль от ног Его. 1 глава, 3 стих. Бог не быстро гневается, Он долготерпеливый. Его замедление не происходит от недостатка силы или заботы. Ни в коем случае Он не будет обращаться с виновным, как с невинным. Наум провозглашает, что сила Божия уже видна в действиях природы, в вихре и буре. Этот контроль над силами природы взят из откровения Бога о самом себе во время выхода Израиля из египетского рабства. Это преобладающая тема всех псалмов. Эта же сила проявляется в надлежащее время в делах человеков. Наум не останавливается на этом описании всемогущества Бога. Он провозглашает: «Запретит он морю, и оно высохнет, и все реки иссякнут. Вянет Васан, и Кармил, и блекнет свет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». 1 глава с 4 по 6 стих. Бог проявил это в истории Израиля, высушив Черное море и Иордан. Хотя Васан был сильно богат пажитями и Кармил славился виноградниками, Господь Бог устранит их очень легко. Если Бог так воздействует на природу, то совершенно ясно, что никто не может успешно выдержать его негодование. Пророк имеет еще что-то сказать о Божьем характере. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Стих 7. Тема Божьего гнева вткана выражение Его терпения, справедливости и доброты. Это открыто, особенно тем, которые уповают на Него. Как чудно знать, что такой могущий Бог справедливости и мщения является также добрым Богом. Псалмопевцы часто говорили на эти две темы о Божьем величии и Божьей доброте. Он знает тех, кто укрывается в Нем. Какое божественное познание действительно говорит о признании? Бог обращает внимание на своих. Псалмопевец провозглашает: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Псалом 1, 6 стих. Нашли ли вы убежище в Нем? Он желает быть вашим убежищем во время кризисов. Еврейские писания изобилуют примерами о тех, которые нашли убежище в Нем. Другие были уверены в свой грех и неверие как раз тем, на что они возлагали свою надежность. Наум таким образом провозгласил без всякого сомнения доброту и суверенность живого Бога. Это в этом свете Божьего характера ожидается суд над Ниневией. В главах пророчества Наума следует полное описание. Это не столько детальное описание осады, но явные серии картин той древней брани, совершаемой в те времена. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкает, как молнии. 2 глава, 4 стих. Город Ниневия, который был таким богатым, влиятельным и многолюдным, теперь представлен совсем пустым и опустелым. Убегает смелость и приходит мучение, господствует террор. Таким является трагическое положение бывшего великолепного руководителя народов. Наум заявляет: «Разграблена, опустошена и разорена она». 2 глава, 10 стих. В заключительном описании разрушения Ниневии произнесены некоторые странные слова. «Вот я на тебя» – 2 глава 13 стих и 3 глава 5 стих. А цикл пророчеств имеет отношение к разным аспектам нападения Ниневии. Наум в этих свежих описаниях излагает причину, почему с Ниневией обращается таким образом. Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народ и чародеяниями своими племена. 3 глава, 4 стих. Ниневия была обольщена, она была разоблачена, опозорена и ненавидима. Она будет пить из Господней чаши гнева, и никто не будет сожалеть о ее погибели. Похоронная элегия над смертью ассирийцев является просто одним наслаждением и насмешкой для всех, которые страдали от нее. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, заключает пророк Наум, 3 глава, 19 стих. Весть об окончательном суде и возмездии является верной и ужасной. Какая разница для тех, кто уповает на него? Того, кто является надеждой Израиля и желанным народами. Господь знает надеющихся на него. Будете ли вы надеяться на него? Аминь.